Снег стаял, и солнце светило тепло и ласково. Дети могли бы скоро перебраться в свой дом, и Карлу Артуру было бы не так трудно. Она пыталась подбодрить себя, думая о том, что теперь ей придется стряпать только на одного. К тому же не надо будет сидеть до полуночи и штопать дырявые чулки. Кабы только ей знать, что им станут штопать чулки там, куда они сейчас едут. Кабы знать, что им будет велено читать молитвы по вечерам. Меньшая это ужас, как боится темноты. Кабы только знать, что кто-то станет о ней заботиться. Ведь ей всего-навсего 6 годков, и она ни почем не заснет, если никто не будет сидеть с ней рядом и держать ее за руку. Шкаф. В течение нескольких дней после того, как Анна позволила детям уехать, она чувствовала себя такой беспомощной и так сильно каялась, что не в силах была даже прибрать в избе за детьми. Она была уверена, что дети терпят у своей родни нужду и побои, и что с нее и мужа строго спросится за то, что они позволили детям уехать к худым людям. Мысль о том преследовала ее помимо ее воли, словно лихорадка. Она пыталась с этим бороться, но не могла. У нее не было ровно никакого повода так тревожиться. Однако она не могла избавиться от мысли, что дядя, забравший детей, человек злой и опасный, по лицу угадать можно. Жена же его, о которой она ничего не знала, представлялась ей сущей ведьмой. Она уверилась в том, что кара прежде всего падет на голову младенца, которого она ждала. Он родится на свет либо уродством, либо слепым и глухим. А может быть, Анна помрет родами, и дитя ее будет расти сиротой? Говорить о том с Карлом Артуром не было толку. Он и слушать ее не хотел, когда она говорила, что дети верно терпят нужду и что их самих Бог накажет. Он был с ней, правда, ласков, однако все ее страхи считал пустыми, и ей пришлось самой справляться с ними. Однажды утром Анна решила, что нашла средство для исцеления. Она принялась выносить из кухни кросна, прялки и прочий инструмент. Скамью и диванчики, принадлежавшие ребятишкам, она внесла к ним в дом и заперла там. Потом она выскоблила пол, промазала стены свежей клеевой краской, вымыла и высушила все в доме, и вскоре уже сидела в кухне, такой же прибранной, чистой и пустой, какой она была в тот день, когда Анна в первый раз переступила ее порог. Когда она убрала все, что наводило ее на мысль об ораве ребятишек, то сказала себе, что надо постараться представить себе, будто все идет, как в первые дни ее замужества. Детей здесь никогда и не было. Ей это просто приснилось. Если ей удастся уверить себя в том, что они и вправду никогда не жили у нее в доме, все будет хорошо. Ведь ни один человек не станет горевать и убиваться из-за того, что ему приснилось. Будто ты не знаешь, что молодые жены, как выйдут замуж, так только и знают, что сидят да думают о своих мужьях. Пробормотала она про себя. «Берись за пряжу, да за спицы и свяжи ему пару рукавиц, то-то будет работа по сердцу. Думай лишь о том, что ты теперь пасторша, что тебя возвысили надо всеми другими коробейницами». И она принялась вязать рукавицы, но успела сделать лишь несколько рядов, как заметила на краю стола фигурки, вырезанные острым ножом. Видно, это проделки мальчишек. Ведь знают озорники, что царапать стол не велено. Да разве их отучишь вырезывать да чиркать по всему, что только есть в доме деревянного? Она подняла голову и уже собралась было отчитать их как следует. Но белобрысых головенок, на которые можно было излить свой гнев, не оказалось. Здесь было пусто. На нее глядели лишь побеленные стены,